Вместе с этим известием полицейскому префекту было подано объявление испанского канцлера, что со вчерашнего маскарада не возвращались еще посланник и его атташе, и что с ними, по всей вероятности, случилось какое-нибудь несчастье. Канцлер и другие чиновники испанского посольства были затем приглашены к префекту, который повел их к найденному трупу. Они узнали князя Оронту, карету посланника, но дон Олоцага и кучер бесследно пропали. Хотя подобные происшествия и не являлись редкостью в огромной столице Франции, но никогда еще они не касались таких высокопоставленных лиц и не были покрыты таким непроницаемым мраком. Со всех сторон слышались всевозможные предположения и толки, и весь Париж, в особенности же полиция, был занят этим таинственным убийством. Предположение, что тут происходила дуэль, с чем согласились и чиновники посольства, вскоре оказалось ложным. За лужею крови, в которой нашли тело князя Оронта, заметили в различных направлениях следы человеческих ног и крови, которые вели к канавке. В широкой, глубокой канавке нашли труп кучера с огромной раной в животе. Так как на дуэли обыкновенно не берут с собой слуг, то было ясно, что преступление это совершилось иным путем. Открытие это привело в отчаяние полицейского префекта. В императорском кабинете, куда он явился с известием об убийстве, Луи Наполеон объявил ему, что дело это должно быть разъяснено во что бы то ни стало в течение 24 часов, что он строжайше накажет убийцу, осмелившегося поднять руку на посланника Ее Величества Королевы Испании, находящегося под его покровительством. Этот приказ императора побудил полицейского префекта объявить публично через своих чиновников, что тот, кто расследует это темное дело и отыщет преступников, получит 5000 франков вознаграждения. Само собой разумеется, что эта заманчивая цифра привлекла немало желающих получить ее. Всякий был уверен, что его поиски наведут на прямой след. И надо сознаться, что многим из них полиция была обязана разъяснением других преступлений, совершенных за последнее время. Но обстоятельства, сопровождавшие убийство испанского посланника, оставались неизвестными. Пошли переговоры между префектом, судьями и сыщиками. Они ломали себе головы над тем, как могла карета попасть с улицы Лепелетье в Сен-Жерменское предместье, и, наконец, пришли к тому заключению, что посланник и его атташе пали жертвами ревности. В 5 часов они уехали с бала маскарада. Стоявшие у подъезда видели, что с ними были 2 дамы. Одна была одета гречанкой, другая была в костюме де Бордезе. Было ясно, что любовники этих 2 дам, по всей вероятности принадлежавших к полусвету, каким-нибудь способом завезли своих противников на отдаленную шоссейную дорогу и там убили одного из них. Полицейский префект судорожно ухватился за это предположение, почти убежденный в том, что даже и теперь еще не найденный испанский посланник во власти этих убийц. Главный вопрос состоял теперь в том, кто были гречанка и де Бордезе, и их кавалеры до приезда венецианского дожа и Ромео. Легко можно войти в положение обеих графинь, которые, как придворные дамы императрицы, уже знали об этом происшествии и всех мерах, принимаемых полицией. Эта пытка была выше их сил. Одну минуту они хотели броситься на колени перед императрицей и сознаться в своей безрассудной выходке. Тогда, разумеется, исчезло бы подозрение, павшее на 2 дам в масках. Но бедные графини никак не могли решиться на этот шаг, потому что никогда еще не видели императрицы такой взволнованную, как сегодня.